Глава 4. Конспирация. Август 2621 года. Город Нью-Бридж, Европейская директория, Солнечная система, планета Земля. Важнейшие учредительные документы второй директории, также известные как «Голубая папка», предусматривали в числе прочего окончательное расчленение Великобритании. Великобритания разделялась на: первое — суверенную директорию Шотландии, второе и третье — субдиректории Куйге-Улад, Северной Ирландии, и Кимру, Южный Уэльс, и обе вошли в состав Европейской директории. Четвертое — субдиректорию Англия, включенную в состав Атлантической директории наряду с большинством штатов Канады и бывших США. Все эти положения голубой папки были воплощены в жизнь. Единственным отклонением от первоначального плана стало выделение из состава субдиректории Англия особого округа Ист-Кент с центром в городе Нью-Бридж. Первоначально Ист-Кент получил статус Порто-Франко под протекторатом Атлантической директории. Начиная с 2285 года ему был присвоен статус Интерзоны по образцу Константинополя. И, наконец, в 2300 году Ист-Кент был передан в состав Европейской директории, но с формулировкой «на правах Порто-Франко». На практике это означает, что население Ист-Кента состоит как из граждан Атлантической директории, так и из граждан Европейской директории, а космодром Нью-Бридж работает в особом беспошлинном режиме. Политическая история стран Европы и Азии в 22-23 веках. Авторский коллектив под общей редакцией академика П.Н. Кузина. Москва, Наука, 2321 год. Город Нью-Бридж вознесся к небесам как раз тогда, когда к небесам вознеслось человечество. Он был спланирован как центр европейского космоплавания, вокруг которого построили необходимую деловую и техническую инфраструктуру. Огромный мост соединил английские и французские берега, на которых выросли половины города будущего, как он тогда замышлялся. С тех пор прошли века, многое изменилось, но Нью-Бридж оставался важной космической гаванью и деловым центром всеевропейского значения. Это был первый в мире вертикальный город, живущий не только на улицах и проспектах, но и в трехмерности уровней и этажей. Над его огнями и башнями, среди толчии воздушного транспорта, летела авиетка фирмы SkyCab. В салоне сидел человек средних лет в партикулярном платье, один из немногих пассажиров, дисциплинированно не пренебрегший ремнями безопасности. Пилот, опытный физиономист в силу своей специфической профессии, поглядывал в зеркало заднего вида с настойчивым интересом. Он никак не мог раскусить молчаливого клиента. «Военный», — думал он, так как деловой костюм не мог его обмануть. «Может быть, бывший военный? Точно не англичанин. Но кто он? Коммерсант? Не смешите меня. Быть может, астронавт на отдыхе? Летел лайнером Карнеги, значит, человек состоятельный. Только вот астронавты куда сразу летят? Развлекаться на французский берег? А этот? Черт знает что. Хоть бы разговор поддержал индюк, а то, ишь, усишки отрастил». В одном таксист был уверен: пассажир явно был не в духе. И он был прав на все 100. Майор Эрмандады Ахилл Мария был не просто не в духе. Настроение было омерзительным. Он очень не хотел покидать Тримезианский пояс и лететь в колыбель цивилизации. На Земле ему, конечно, нравилось, а как иначе? Но характер и тон вызова его здорово разозлили. Подумать только. Вам предписывается прибыть без промедлений 29 августа 21:00 по Гринвичу в номер 707 гостиницы Union Jack, East Kent, New Bridge, Macpherson Street, 14, уровень 7. Соблюдать полную конфиденциальность. Можно подумать, он мальчик. Сорвались с рабочего места прямо посреди разгорающегося скандала, посреди серии трескучих провалов, когда его личное присутствие было чрезвычайно важным. Проигнорировать вызов, анонимный вызов, заметим, было весьма и весьма соблазнительным вариантом. Однако данный канал связи к шуткам не располагал. Не тот это случай, когда можно обидеться и надуть губки. Ну-с, и ради чего такая спешка? Кэп приземлился на площадке знаменитой пирамиды Ipsum Commercials. Внизу на земле уже царил теплый полумрак августа. Но здесь, на крыше мира, в 2 километрах над волнами Ла-Манша, солнце еще раскрашивало запад червленым золотом. Из-за гряды небоскребов, прямо из позолоты, стартовали орбитальные катера и могучие лайнеры. Космодром Heaven Bay работал на полную мощность. Оттуда тянулись нескончаемые воздушные нити, иллюминированные выхлопом реактивных двигателей габаритными огнями. Иногда в небе проплывали дирижабли, плавные и неспешные, как киты. Темную дымку востока рассекала сияющая стрела, колоссальный мост, вонзенный во французский берег, прямо в центр слитка туманного пламени, каким на расстоянии виделась правобережная часть Нью-Бриджа, также известная как Пон-Нёв. «Приехали», — сказал Кэбман, посадив авиетку. Он профессионально засек отсутствующий взгляд пассажира и зарядил неслыханную цену. «С вас четвертак, уважаемый». Уважаемый засмотрелся на великолепный пейзаж и не сразу сообразил, что от него хотят. «Четвертак?» 25 тера, — пояснил Кэбман. «Карточкой расплатитесь». Непонятный человек протянул полусотенную бумажку и молча вышел. «Эй!» — позвал удивленный таксист. «Эй, уважаемый, а сдача?» «Пустое». Пассажир, даже не обернувшись, махнул рукой. «Ну, хоть какой-то прок с заграничного гуся», — подумал таксист, прежде чем навсегда покинуть нашу историю. И где это он, интересно, так чисто по-английски выучился? Ни разу не попросил перейти на русский, будто так и надо. Майор проводил взглядом удаляющуюся авиетку и подумал, что английский придумали в Англии. При этом сами автохонты говорят так, что порой и не понять ничего. Четвертак. Спасибо, хоть не One Purple. Как сказал ему один таксист, американский эмигрант на планете Андабанд. Над посадочной площадкой разнесся говор диктора, как обычно, до предела неразборчивый. «Прил Диабль Рейд 122. Майами Нью Бидж. Сейчас посим найти Гемата 3». Что должно было, видимо, означать, что прибыл дирижабль из Майами, а все заинтересованные должны пробежаться до третьего гейта. Ахилл Мария поднял голову. К вершине причальной мачты стыковался цепелин, сверкающий в лучах заката солнечными батареями. Цепелин был огромен, и народу в его гондолах должно помещаться просто до хрена. «Пора уносить ноги, сейчас начнется столпотворение», — пробормотал майор и пошел к длинной стеклянной галерее, которая мигала надписями лифты. Лифт унес его вниз, туда, где на террасах пирамиды стояли 300-метровые малые небоскребы, соединенные ажурной вязью виадуков, галерей и даже водных каналов, по которым бегали уютные речные трамвайчики. Там жила и трудилась чистая публика. Остальные, кто поплоше, жили внутри пирамиды. Среди улиц коридоров искусственного освещения и принудительного кондиционирования. «Вот ведь традиционалисты», — думал майор, шагая по бесконечному бульвару 7-го уровня. «Ветряная электростанция на вершине. Башни эти монструозны. Ну как можно здесь жить? На всей Земле население не больше 9 миллиардов. И надо ютиться в этом вертикальном мирке, но нет. Как придумали лет 400 назад, так и строят, так и живут. Хотя, конечно, виды впечатляющие». Додумав, Ахилл Мария понял, что натурально заблудился. Времени было еще полчаса, не сказать, чтобы хороший резерв. И куда это его занесло? Хотел срезать угол и срезал. И ведь занесло же, как назло, в сектор с магазинами и пивными, которые к 9 вечера почти все закрыты. И спросить не у кого, черт. Хотя возле магазина готового платья сидели пятеро, судя по всему, типичные жители утробы мира. Наверняка знают, как отсюда выбраться, а то ведь так и до клаустрофобии недалеко. «Простите за беспокойство, уважаемые», — обратился майор на самом чистом английском. «Не будете ли вы столь любезны, я никак не могу найти дорогу наружу. Мне нужна гостиница «Юнион Джек». Это, если я не ошибаюсь, строение номер 4». «Опачки!» — ответил молодой человек с банкой пива в руке и совершенно немыслимой одежде, состоявшей из одних карманов и молний. «Что, простите?» «Опять англичане чудят. Что это еще за опачки?» «Не чухайся, незнакомый. Все путем. Че куда, хрен пойми. Ща между братвой затереть надо. Будь здесь!» Стало еще понятней. А братва затерла между себя на такой дикой мешанине слов, что рафинированный оксфордский спасовал вместе с переводчиком Сигурд. Скоротечное обсуждение сопровождалось разглядыванием фигуры незнакомца и закончилось взрывом хохота. — Прикольно ты попал, незнакомый. Мы рады. — Мы рады, — сказал обладатель чемпионского количества карманов. — Айда с нами. Все тебе покажем, расскажем. Компания скоренько вскочила и с шутками-прибаутками повлекла путника в лабиринт переходов. Ровно через 3 минуты майор сообразил, что ведут его куда-то не туда. Уж очень обшарпанным сделался пейзаж. Низкие потолки, голые стены, железные двери с надписями явно служебного характера, электрощитовая, монтаж и какая-то непонятная натяжная. Возле натяжной Ахилл Мария остановился и спросил, правильно ли поняли уважаемые аборигены суть его просьбы. Профессиональное чувство опасности с опозданием напомнило о себе, и очень вовремя. «Чё стоим?» — поинтересовался некто в широких не то штанах, не то шортах, которым крепились высокий грудной клапан и капюшон розового цвета. «Пиликать рядом! Давай, ноги, ноги, ноги!» «Вы можете мне внятно объяснить, куда мы идем?» — ответил вопросом майор, отступая так, чтобы видеть всю компанию. — Во колесит, братва, чисто лорд Фонтлерой. — Ага, хрен разберет, что, — поддержали оратора его друзья. Потом друзья попросили денег, коммуникатор, который называли трубой, и котлы, что бы это ни значило. Ахилл Мария уже сообразил, что нарвался на банальную шайку уличных хулиганов, и моментально успокоился. Тревожила его только перспектива опоздать навстречу. Эти люди без всякого понимания относились к нарушению пунктуальности. — Вы здесь что, милостыню собираете? — Борзеешь, факин кант! В руках у кармана, как окрестил его майор, блеснул нож. — Бабули, трубу, котлы сюда, сам туда. Целее будешь. Че в бардаке, планшетка? Клади на пол, а сам fuck out of here. При слове «бардак» он указал ножом на походную сумку майора. Острие опустилось вниз, что и требовалось. Майор очень плавно извлек из кобуры пистолет и вмазал рукоятью в висок юного попрошайки, который закатил глаза и грохнулся навзничь. Голова соприкоснулась с бетоном, издав бильярдный звук. На оставшихся глядел черный икс-образный зрак аргентинского стреломета «Чунчо». «Кто хочет иглу в колено?» Майор обвел компанию взглядом, а заодно и стволом. Он попытался придать себе грозности адекватно моменту. Но ничего не получалось, так как из-за подобных мелочей у него даже адреналин перестал выделяться. И довольно давно. Игла, оперенная керамическая стрелка бритвенной остроты, гарантированно отправит в больницу на отделение протезирования. Лечить сустав не получится из-за отсутствия такового. Парни это отлично понимали, Поэтому все как один принялись заверять, что попутали авторитетный. Ни-ни, разбежались. Хрень случилась, и непонятка, не шмаляй только. Все бросили. Ножи, кастеты, цепи. Что там у вас еще? Вот сюда, на пол. А бетон прозвенела впечатляющая коллекция, как с витриной музея криминалистики. Теперь вы трое подхватили пострадавшего и бегом отсюда. Ты в капюшоне с подтяжками. Сейчас быстро и с дружелюбным выражением лица отведешь меня к Юнион Джеку, а то я из-за вас, мудачье малолетнее, уже опаздываю. Если будешь стараться, вместо пули получишь десятку. Договорились? Гопники сообразили, что стрелять в них не будут, и радостно ретировались. Кооптированный в проводники так и вообще был счастлив в перспективе заработка.